Сколько времени я здесь торчу? Минуту, две? Окажется, прошла вечность. Тот, кто сказал, будто время течет вне зависимости от человеческого восприятия, ляпнул глупость. Из доносящихся снаружи звуков явствует, что около шоссе еще продолжается суматоха. Нацбезовки ни в какую не желают признать, что я опять ушел, и пытаются прочесать прилегающую местность. Ну-ну. Поищите-ка черную кошечку в темной комнате, доглядите, не перестреляйте друг друга. Выключенная мною девушка, между тем, издает стон и начинает шевелиться. Рывком поднимаю ее на ноги и крепко держу, на всякий случай заломив ей руку за спину. Теперь не ушмыгнет. «Сволочь!» — выцеживает она, не тратя сил на напрасные попытки вырваться. «Ну бей, ударь еще раз, животное!» «Зачем? А что ты еще умеешь, кроме этого?» «У-у-у, она еще дерзит, бойкая девочка!» «Примотать ее на всякий случай к этой тетке, что ли?» «Да так и сделаю, попозже». «Что умею?» «Капсулу пилотировать, телепортировать в космосе, вести переговоры, играть в ножички с тварью, у которой два скелета, и этим дурацким занятием спасти Землю. Плюс еще кое-что по мелочи. Достаточно?» «Бить по голове», добавляет она с мстительным удовольствием. «Адекватно оценивать противника, я это так называю. В итоге не ты взяла верх, а я». Погоди. Повернув ее к себе ровно настолько, чтобы не позволить ей плюнуть мне в глаза, я вглядываюсь в ее лицо. «Ну точно, второй раз уже. В Царицыно была ты или нет?» Молчит. «Значит, она. Тесен мир». «Была и не сделала никаких выводов». В последних своих словах я ощущаю некоторую натяжку. Если бы она не сделала никаких выводов, то вряд ли сейчас находилась бы здесь. Остальное везение, оказавшееся в данном случае на моей стороне. Простая случайность, что я был вынужден уйти с завода космической техники и сделаться бойцом в шоу «Мамы Клавы», отчего стал сильнее и быстрее большинства спецназовок, не говоря уже полиции. Шпонька на моем месте уже давно лежал бы со звездочкой во лбу. Безухов? Не знаю, все-таки он был не только дойером, но и участвовал в Родео. Скакал на парно- и непарнокопытных скотах на потеху почтеннейшей публики. Может, и успел бы среагировать вовремя. «Так у тебя ко мне есть личные счеты?» — интересуюсь я. Короткий злой смешок. «Счеты? Много чести, пятиконтроп. Мне нужно это для себя, и только для себя. Потому что я стукнул тебя тогда в Царицыно». «Не только. Вспомни детство, интернат, девочку, которая грибы собирала. Это же ты телепортировал сквозь ограду, да?» «Ну и ну». Оказывается, мир еще теснее, чем я думал. Насмерть перепуганная сопливая девчонка выросла в крепенького полицейского сержанта. Все это время мечтая только об одном – найти некоего эксмена и, если не уничтожить, то хотя бы посрамить и жить дальше без комплексов. «Ну и что ты пытаешься доказать себе самой? Что ты человек, а я шутка природы, телепортирующий пятиконтроп?» «Это в доказательствах не нуждается». «Так. Похоже, я зря теряю время. Пора уходить. Мне здесь больше делать нечего». «А что дальше?» «Ну, допустим, мне снова повезет, и я снова сумею ускользнуть». Возвращаться в катакомбы, пока встревоженный моим отсутствием Мустафа не приказал отряду перебазироваться на новое место, смириться, ходить в ночные вылазки, мстить и грабить, собирать дань с бедолаг рабочих и ждать скорого взрыва эксменского гнева, робко я так надеясь на то, что ростки будущего в виде инициированных мной мальчишек когда-нибудь дадут всходы? Нет. Чудеса случаются слишком редко, чтобы строить на них расчеты. Более чем вероятно, что мальчишки не переживут того бессмысленного и беспощадного кошмара, который вскоре разразится повсеместно. Разве Шурка Воробьянинов или, скажем, Шаляй да Валяй станут их спасать, крепко рискуя собой? Да никогда. Для чего им то будущее, которого они не увидят, не ощупают и не попробуют на зуб? Не та среда. Идеализм не роза, он плохо приживается на навозе. С неотвратимостью падающего ножа гильотины мир рухнет в безумие. Да, скорее всего, лишь на какое-то время с последующим медленным возрождением. Но если, конечно, среди хаоса не рванет ненароком реактор чистой ядерной энергостанции и из какой-нибудь разгромленной биолаборатории не вырвется в биосферу штамм вируса, от которого еще нет защиты. Как же отменить неизбежное? Вопрос без ответа. Но если это вообще возможно, то я хочу знать, как. А в катакомбах я решения не найду. «Сейчас я привяжу тебя», — толкнув девчонку в полицейской форме, кивая в сторону тетки. «Вон к ней и привяжу. Если не будешь сопротивляться, больно не сделаю». «А что потом?» — спрашивает она и с настороженностью, и с издевкой, и с надеждой. Она закусила у дела ненамертво. Где-то глубоко внутри нее шевелится извечная человеческая надежда на то, что все окончится хорошо. Это меня радует. Потом я уйду. Попытаюсь уйти. А вот дьявол, она улыбается. Попытайся. Ну, в крайнем случае, прикроюсь тобой. Грожу я ей, чтобы не очень рыпалась и веселилась. Думаешь, это поможет? Все еще улыбаясь, она качает головой. Ну, попробовать-то стоит, нет? Да нет, конечно, бессмысленно. Но пусть изложит ситуацию так, как она ее видит. Может, польза будет. А я сержант полиции. Я всего лишь сержант, а ты телепортирующий иксмен. От вредных аномалий надо избавляться любой ценой. Одна человеческая жизнь в обмен на тебя – цена приемлемая. А с твоей личной точки зрения? Еще бы! Да я сама крикну огонь. Ты что, сомневаешься? Да нет, девочка, не сомневаюсь. Это крикнет, несмотря на всю надежду на лучшее. Просто потому, что так надо, а иначе невозможно. Она накрепко задолбила, как надо. Впрочем, ее вместе со мной изрешетят. И, пожалуй, еще до крика. Потому что они все знают, как надо. Против воли змеиная улыбка ползет мне на лицо. Ну хорошо. Выявить, выследить и истребить, пусть ценой потерь 5, 10 или сколько их там всего, телепортирующих эксменов, ну, в принципе, можно. Да, девочка, это задача решаемая. Десяток аномальных эксменов мир не перевернут, даже если очень этого захотят. Ну да ладно. Во избежание подкопа под идеологию истребить и забыть. Но ты одного не учитываешь. Можно очистить землю от эксменов-уникумов. Но нельзя вновь засекретить то, что рассекречено. Если уж рецепт телепортации пошел гулять по свету, то... Джинна не загонишь обратно в бутылку. Какого еще джинна? Какой рецепт? Ты о чем? Телепортации. Ты знаешь, почему ты умеешь телепортировать? Потому что тебя инициировали в младенчестве. А знаешь, почему телепортирую я, несмотря на игры хромосому? Меня тоже инициировали, поэтому я и вхож в веский мир. С неправильной хромосомой в каждой клетке вхож. Вязкому миру, девочка, на хромосомы глубоко плевать. То ли соображает она туговато, то ли поняла все, но не хочет принять очевидное, но обидное объяснение. Протест встает волной. Как может статься, что весь мировой порядок оказался построен на заведомой лжи? Не может быть, никак не может. Ложь не тот фундамент, чтобы строить на нем вечное, а вот я лгу, разумеется, нашла кого слушать, эксмена. Это вранье, это насквозь лживая пропаганда. Враждебная может быть, девочка. А что до лживости, зайди как-нибудь в родильный дом. Близ палаты для новорожденных, девочек, существует так называемая зона ОИ. Запомни это название. Она не так велика. В ней только и есть, что тщательно звукоизолированное помещение для телепортации, комната отдыха операторов ОИ да пост охраны, который тебя не пропустит. Тебе позволят войти куда угодно, но только не в святая святых. Ни в коем случае. Почему? «Да откуда мне знать, почему?» – кричит она. «Я не медик и не акушерка!» «Тебе даже не дадут взглянуть на контейнер для пребывания в вязком мире новорожденных. Вы все слепые!» Я тоже начинаю орать. Полтора века слепые дуры идут гуськом за зрячими стервами. Я замолкаю на полуслове. Что-то было сказано мною сгоряча, что-то крайне важное. Иногда ведь по счастливой случайности можно, не подумавши, ляпнуть и не глупость. Да вот же он ответ на блюдечке. Джинна, высунувшего башку из бутылки, уже не загонишь назад и не закупоришь пробкой. Тайна телепортации известна мне, Безухову, Шпоньке и всему отряду. Вероятно, она уже известна многим эксменам, с которыми во время вылазок контактировали наши. Ширится шепот, джин медленно, но неостановимо ползет из бутылки. Слухи – это самый трудно контролируемый источник информации. Да вот и рецепт. Помочь джинну ползти быстрее. Самое лучшее – организовать подпольную телестанцию или прорваться в уже существующий телецентр и выйти в эфир, ну хотя бы на одну минуту. Можно еще печатать листовки. Можно попытаться воспользоваться уцелевшими обрывками связи старого подполья. Да, есть же еще сеть. Вакульского надо подключать обязательно. Жаль, нет времени сделать это прямо сейчас. Главное, чтобы информация в короткий срок дошла до значительного числа эксменов. И не только до эксменов. Я близок к тому, чтобы истерически расхохотаться. Господи, какой же я лопоухий осел. Как же я сразу не сообразил. Крамольная информация оберегается властями как величайший секрет не только от эксменов, но и от так называемых настоящих людей, допущенных к ней, проверенных, перепроверенных и наверняка постоянно контролируемых, их же ничтожное меньшинство. Значит, все равно, среди кого распространять информацию, главное, чтобы она была распространена. Спасибо тебе, Марджори. Без тебя я бы не до конца понял, что это такое горе матери, потерявшей свое дитя не из-за болезни, не по трагической случайности, а просто по закону. За все надо платить, и за неестественное главенство одного пола над другим расплачиваются не только эксмены. Вы забыли об этом там наверху, так? А вы внизу забыли, что всякая власть, даже самое уважаемое и незыблемое держится за счет преступления. И чем сильнее пытается не совершать никаких преступлений, тем больше их совершает. Я не осуждаю, анархии еще хуже, но надо же знать меру. Очень легко обеспечивать благоденствие меньшинства за счет большинства. Гораздо труднее сделать наоборот, и это осуществимо в конце концов. Но никаким способом нельзя удержать власть, которая основана на совершении преступления против всех. Ну, практически всех. Поистине удивительно, что новый матриархат, быть может, спасительный для земной цивилизации, но искусственный и уродливый, ухитрился просуществовать более полутора веков. Ведь для его размывания и падения достаточно одной вовремя нелокализованной утечки информации. Есть Безухов, есть Шпонька, есть люди из катакомб. Теперь лже-мама и эта упрямая девушка, полицейский сержант. Я их пальцем не трону уже за то, что они расширяют утечку. Уже сейчас ее будет не просто законопатить. Достаточно повсюду начать кричать о тайне телепортации, как тысячи матерей, родивших ни мышонка, ни лягушку, а эксмена, предпочтут прятать и тайно инициировать своих сыновей, вместо того, чтобы расставаться с ними навсегда, изо всех сил стараясь забыть о неудачной попытке. И мир неслышно дрогнет, начиная медленный на десятилетие, но неостановимый переворот с головы на ноги. Очень может быть, что дело обойдется сравнительно малой кровью, а когда переворот совершится, маятник качнется в обратную сторону, не сильно и ненадолго. Ведь не патриархат же мне нужен. Тем более, что сейчас он непременно был бы необузданно жестоким и попросту свинским. Обойдемся без патриархата. Ох, сколь многие возненавидят меня за это. А плевать. Субъекты, жаждущие кровавого возмездия, мне не интересны, как неинтересны эмоции самца-бабуина. Ради бабуинов такую кашу заваривать и не стоило. Бабах! От близкого телепортационного хлопка у меня закладывает уши. И сейчас же. Бах! Бабах! Еще два хлопка. Совсем рядом. Бах! На втором этаже. Дождался. А ведь мог уйти тихо. Нырок. Лиловая тьма вязкого мира неохотно расступается, киселем обволакивая тело. Куда я иду? Без предварительной хотя бы и короткой вентиляции легких, на худой конец без полноценного вдоха мне далеко не уйти. Я вынырну опять на лужайке, которую немедленно зальют шквалом свинца. В ближайший лес? Да только это и остается. Вместе с надеждой на то, что облака мельчайших, долго не оседающих конфетти уже успели рассеяться. Вряд ли, конечно, и что мешает спецназовкам набросать новых петард. Обнаглел? Ну, плати. А почему так тяжело идти? Фу ты, черт, да ведь я не один. Новая напасть на мою голову. Оказывается, я телепортировал вместе с девушкой-сержантом, в которую нечувствительно вцепился мертвой хваткой, все еще держа ее руку на залом. Почему-то меня совсем не радует ни внезапное, от стресса, наверное, возвращение моих феноменальных способностей, ни участие в уникальном, никогда не бывалом конвоировании в условиях вязкого мира. Бросить девчонку? А если она не выйдет самостоятельно из вязкого мира? Ведь это же мой вязкий мир. Выйду на мгновение в нормальный мир, там и брошу. Незачем ей подыхать вместе со мной. А пока иди, девочка. Топай ножками и не вырывайся. Мне совсем не нужен твой труп. Мне больше не нужны ничьи трупы, даже Иоланты Сивакони и Евгении Фаустовой. Хотя они и сделали мне очень больно. Зато результат того стоил. И победа, в конце концов, достанется не им. Наверняка, если я переживу эту ночь. Вероятно, если на этот раз везение даст осечку. Иди, девочка, иди. Шагай ровно, продавливай сволочной ядовитый коллоид. Через несколько секунд ты будешь на свободе. А я, наверное, снова надорвусь, и моя сопутствующая пороговая масса катастрофически упадет, и, возможно, мне придется бросить автомат. В худшем случае она упадет до нуля или даже до отрицательной величины, и тогда, в последний миг, я признаю, что операция департамента завершилась частичным успехом. Но будем рассчитывать на лучшее. А не надорвался ли я уже? Иду, тащусь через мерзкое желе, думаю обо всех сразу, как будто имею на это право. Строю планы на будущее, а сумею ли покинуть вязкий мир. Вот будет номер-то, если нет. В назидание последователям. «Ну же, выход!» Не получается. Тычок пленницы под ребра, шаги вверх по невидимым ступеням. Еще попытка. Нет, и снова вверх. В худшем случае свалюсь с высоты в несколько метров, но хотя бы отделаюсь от конвоируемой. Одному не в пример легче. Не выходит. И уже нет никакого воздуха. Пол жизни бы за один вдох. Пусть воздух будет насыщен какими угодно миазмами или вонью, только бы вдохнуть. Ох, мне не выйти из вязкого мира. Не позже, чем через 10 секунд удушье возьмет свое. Оно дожмет меня, и я глотну отравленного лилового киселя. Уж лучше бы меня изорвали в клочья пули на лужайке перед коттеджем. Попытка, попытка, попытка. Ну же! Рывок вверх и вон отсюда. Вверх. Нет лилового желе. Сумрак. Просто сумрак с узкой светлой полосой приближающегося рассвета. А над головой половинка убывающей луны. Я дышу. Снова могу дышать. Сладость чистого ночного воздуха несравнима ни с чем. Ну куда до нее вкусу изысканных кушаний, наркотической эйфории? Оргазму. Сравниться с нею может только отсутствие боли после долгих мучений. И пленница тоже дышит вовсю. Ну, дыши, дыши. Жаль только, что после 2-3 вдохов блаженство начинает таять, а после 10 вообще сходит на нет. А куда это меня выбросило? Где деревья, коттедж, разъяренные спецназовки? Нет ничего. Глубоко подо мною лежит чернота, вся в оспенных редких огоньков, а вот та цепочка огней, наверное, машина на шоссе, а вон то обширное мерцание ночные огни столицы, скупые по причине энергетического голода. Я что, падаю? Нет. Мертвой хваткой, вцепившись в мою ненужную пленницу, я неподвижно завис где-то между небом и землей. Не знаю, как же я сюда попал. Да, рвался вверх, все верно. но не настолько же вверх. Хотел выйти из вязкого мира? Что ж, я вышел. Но где я? А может, я уже умер и теперь обозреваю свысока земную суету? Интересная мысль, обдумаю после. Туда, к городу. Картина внизу меняется. В хаосе огней угадывается паутина проспектов, площадей, прямых улиц и кривых улочек. А вон и набережная, извилистая, как ползущая змея. Пусть себе ползет, куда хочет, а у меня теперь свой путь. Евгения Фаустова. Я мчусь на небольшой высоте, а подо мной на бешеной скорости мчится машина. Скорее, скорее! Быть может, еще не поздно взять полупроваленную операцию в свои руки и прихлопнуть таки зловредного экс-мена Гаева. Орхвыводы будем делать после, а сейчас Гаев — это главное. Скорее. Спеши, суетись. Карай и милуй. Играй в свои игры. Присцилла О'Нил. О, да она стала совсем старушка. Седенькая, сгорбленная. Кончается ночь, она все еще не спит. Шторы в комнате плотно занавешены. Что с тобой, умная и справедливая командующая? Тебя вышвырнули в отставку, и теперь тебе больно видеть звездное небо? Погоди сдаваться. Взбодрись, найди в себе силы жить, и ты увидишь еще много удивительного. Я обещаю. Марджери, я не знаю, какой это город и какой материк. Знаю только, что она недавно родила девочку и счастлива, и вся принадлежит ей. Я ей не нужен. Дочь не отберут. Властям сейчас вообще не до Марджери. Мне тоже. Я только позволяю себе украдкой поглядеть на мою дочь и умилиться, жалея все же, что не родился сын. Я бы его инициировал. Я научил бы тому, чему только что научился сам. Он бы у меня вообще не знал лиловых кошмаров вязкого мира. А вслед за ним я инициировал бы какую-нибудь девочку, чтобы счет был равный. Не злитесь на меня, мужские шовинисты. Я не хочу, чтобы маятник качнулся в обратную сторону. Пусть скользнет к нижней точке и замрет навсегда. Такие подарки надо делать всем или не делать никому. Вот она, настоящая телепортация. Та, о которой мы мечтали, продираясь вслепую сквозь клейкий коллоид. Мгновенное перемещение на любое расстояние. С точным адресом. С возможностью сначала увидеть, что там, а потом уже решить, стоит ли туда перетаскивать свое тело. Что же, это следующий уровень. Это то, что настолько же выше привычной натужной телепортации на несколько десятков шагов, насколько она выше полного неумения телепортировать. И я, наверное, от отчаяния еще раз совершил невозможное? Похоже, да. Иного объяснения я пока не вижу. Катакомбы. Там тревога. Вернулись обе группы, Мустафа рвет и мечет. Удвоено наблюдение, на случай штурма готовятся ловушки, для экстренной эвакуации расчищаются резервные лозы. Разбуженные мальчишки испуганы, Матвейка тихонько хнычет. Если я не вернусь до вечера, отряду придется перебазироваться неведомо куда. Но я, конечно, вернусь. Чужак. Россыпь колючих звезд. Темное тело на мгновение заслоняет пылающий клубок солнца. Да нет же, мне не сюда, мне внутрь. Живая плоть живого корабля. Очень серьезно, словно выполняя не слишком любимую, но крайне ответственную работу, мой двойник по-прежнему играет в ножички с двускелетным. Фу. Прочь отсюда. Дядя Лева. Над столицей только-только разгорается заря, а здесь, на берегу неведомой мне таежной речки, уже откричали свое птицы, поприветствовав утро. Трое бородатых бродяг, один постарше, седой и сутулый, другой рослый, покрепче и помоложе, третий совсем юнец, собираются завтракать. Под закопченной кастрюлей, пристроенной над сложенным из угловатых камней очагом, потрескивают в огне сухие и не слишком смолистые ветки. Партизанские костры дыма не дают. «Тормози, водитель, моя остановка. Вернее, наша. Выходим, леди». Все трое отшатываются, разинув рты. Падает кастрюля, выливая в огонь недоваренную ушицу. Шипят уголья, из очага вздымается немаленькое облако пара с пеплом. Плевать. «Ну, здравствуй, дядя Лёва», — говорю я фальшиво спокойным голосом, словно мы расстались только вчера. «Привет, Гойка. А это кто с вами?»